Расплатившись за машины, получил два системных сообщения. Вы приобрели персональный предмет автомобиль Sandler Comforts. Данный предмет не может быть помещен в инвентарь, не может быть украден, не может быть передан другому игроку или персонажу без соблюдения соответствующей процедуры. Другой игрок или персонаж может воспользоваться данным предметом только с вашего разрешения. Вы приобрели персональный предмет автомобиль Sandler Meteor. Было уже около 5 вечера, а солнце клонилось к закату, когда я на комфорте и водитель из магазина на Метеоре подкатили к моему дому. Следом подъехала машинка, забравшая водителя. Встал вопрос, куда пристроить машины на ночь. Место на заднем дворе занимал автомобильчик кота, поэтому туда войдет, в лучшем случае, только одна из них. Впрочем, я уже успел заметить, что многие соседи оставляли машины припаркованными возле тротуаров или на газонах перед домами. Ширина улиц вполне это позволяла. Не успел я толком обдумать эту проблему, как возле машин возникла Алиса. Она широко распахнула глаза, обошла вокруг Метеора и восторженно выдохнула. «Вау, это твое, отвезешь меня на нем завтра в школу?» Глава 22. Гмор – общее название в основном антропоморфных монстров, появляющихся в результате экспериментов над человеком. Масса тела, как правило, стандартная для человека, но, в случае химеризации, может существенно отличаться. Характеристики также различаются, но предельные параметры укладываются в рамки стандартных. Количество ХП – стандартное, в зависимости от массы и телосложения. Внешний вид – человекоподобный, с различными отклонениями. Уязвимые зоны – аналогично человеческим. Распределение урона, стандарт, агрессивность, от средней до высокой. Примечание. Гморы не всегда агрессивны к человеку, известен ряд случаев, когда они полностью или частично сохраняли разум и становились питомцами, спутниками и даже полноценными членами общества. Бестиарий северо-западного континента. Не вертись. Я не верчусь, у меня спина затекла. Все равно не вертись. Я сейчас закончу набросок и сделаем перерыв. Среда. Я в неудобной позе стою в мастерской Джейн с манекеном в руках. Манекен изображает вурдалака, я, себя. Старшая мисс Гринуатер за мольбертом. Изображаем сцену, в которой я спасаю кота от вурдалака. Вместо кота будет Алиса. Как сказала Джейн, это придаст картине большее напряжение и драматичность. Сегодня я стал объектом бессовестной манипуляции. Утром я отвез Алису в школу на Метеоре, и Джейн снова упрекнула меня за то, что я балую ее дочь, а когда я начал оправдываться, дескать, вчера успел пообещать, напомнил об обещании позировать. Я бы сказал, что был вынужден согласиться под давлением, но это было не так. На самом деле я был не против. Во-первых, хотелось сделать Джейн приятно, во-вторых, мне самому было интересно. Никогда раньше не позировал для художников. С сюжетом определились быстро. Еще в нашу первую встречу с мамой и дочкой Гринуатер, кот упомянул, что я спас его от вурдалака. Позже я рассказал эту историю в подробностях, и Джейн вдохновилась. Мы даже съездили осмотреть подвал, где это произошло. Художница подвал забраковала, заявив, что спасение детектива недостаточно драматично, поэтому спасать мы будем Алису, а благовоспитанной девочке нечего делать в таком подозрительном месте, и о фоне сцены она подумает позже. Будущее эпическое полотно было решено назвать «Защитник». Теперь я стоял в мастерской мисс Гринуатер с манекеном в руках, изображая, будто бы это вурдалак, и я только что оторвал его от потенциальной жертвы. Об обещании сделать перерыв Джейн вспомнила только спустя еще два наброска, да и то благодаря тому, что солнце сместилось, и естественный свет ушел. На сегодня все, с сожалением сказала художница, откладывая карандаш, продолжим завтра. Ты голодный? Я всем своим видом показал, что да, голодный, а еще усталый, меня надо пожалеть. Причем последнее, в первую очередь, пока Алиса не пришла из школы. Джейн прониклась, и к приходу младшей мисс Гринуатер мы едва не забыли, что ребенка, в общем-то, тоже надо кормить. После обеда я оседлал телефон и позвонил сначала в телефонную, а потом в строительную компанию. Телефонисты обещали приехать через пару часов, со строителями договорились на вечер. Пока не приехали из телефонной компании, съездил в магазин электротехники и купил телефонный аппарат, дисковый. На ближайшие полвека для меня это не ретро и не экзотика, а самое что ни на есть современность. Домой вернулся за несколько минут до прихода телефонистов. Так как телефонный кабель к дому был подведен, а провода уже прокинуты по дому, Они довольно быстро управились с установкой розетки в кабинете, а потом предложили поставить телефоны в гостиной и спальнях. Я согласился, но все спальни решил не телефонизировать, ограничившись только своей. Еще два телефона я купил пару дней позже. Вскоре после ухода сотрудников телефонной компании приехал менеджер из строительной. На менеджера он был похож гораздо меньше, чем на строителя. Веселый круглый дядечка с пышными усами, одетый в рабочий комбинезон, сразу предложил десяток проектов пристроенного к дому гаража на две машины. Проекты были самые разные, от простого навеса до капитального двухэтажного строения с маленькой квартиркой на втором этаже. Мы остановились на проекте кирпичного отапливаемого гаража, но сложить его решили из такого же камня, как и дом. Строитель, представившийся Эндрю Робертсом, предложил сделать вход в гараж из дома, но идея ломать стену меня не вдохновила, и мы от этого отказались. Обойтись мне это должно было в 1500. Работы решили начать с завтрашнего утра. В четверг я поделился с Джейн своей проблемой с гардеробом и услышал в ответ: «Наконец-то ты решил взяться за ум». Честно говоря, я недоумевала, почему человек с твоими финансовыми возможностями так пренебрегает внешним видом. После обеда поедем по магазинам и к портному. А может, не надо к портному? Можно же все в магазинах купить? Мне не хотелось терять время на такое скучное занятие, как посещение ателье. Я вообще, как и многие мои знакомые, достаточно безразлично отношусь к одежде. Удобно, опрятно, ну и ладно. Однако Джейн была неумолима. В магазинах мы для тебя ничего приличного не подберем. Очень уж у тебя фигура нестандартная. Повседневные, штаны там, куртки, еще туда-сюда, можно купить готовые. А вот что-то серьезное, на выход, надо шить на заказ. Пришлось согласиться. Джейн художник, к тому же местная, ей виднее. Закончив с делами художественными, пообедав и проинспектировав ход строительства гаража, мы отправились в увлекательный квест «Одеть нестандартного змея». Втроем. Алиса, естественно, не смогла оставить нас без присмотра в таком важном деле. «Сперва едем к мистеру Седжвику», — скомандовала Джейн. «Стоило нам сесть в машину, он шьет лучшие в Ист-Харборе мужские костюмы». «Угу», — согласился я, — «как скажешь. Полностью тебе доверяю». «Куда ехать?» Джейн назвала адрес. Я открыл карту, прикинул маршрут и тронул машину. До ателье мистера Седжвика мы добрались за несколько минут. Оно располагалось в торговой части старого города, в двухэтажном каменном домике с островерхой черепичной крышей. На фасаде висела вывеска, украшенная изображением ножниц, иголки и катушки ниток. Надпись на вывеске гласила: «Артур Седжвик, портной». Звякнув колокольчиком, деревянная дверь, застекленная маленькими квадратиками стекла в массивном переплете, впустила нас внутрь. Сам Артур Седжвик оказался невысоким, худощавым, веселым и энергичным мужчиной лет 55-60. Он встретил нас широкой, радостной улыбкой и кинулся навстречу, тут же поочередно заключив в объятия моих спутниц. «Джейн, как я рад вас видеть! Алиса, девочка моя, как ты выросла! Совсем взрослая стала! Дай-ка я на тебя посмотрю! Так, сколько тебе лет? 15? Нет, 14, верно? Ну, платье на выпускной шить еще рановато, но фасон я начну продумывать уже сейчас». Речь портного лилась потоком, и вставить хоть слово не было никакой возможности, пока он не заметил меня. «Молодой человек, вы ко мне, Артур, познакомься. Это Змей, мой друг». «Змей, это Артур Седжвик, лучший портной Ист-Харбора. Очень, очень приятно. Артур Седжвик к вашим услугам». «Друзья Джейн, мои друзья, Змей, взаимно». Мистер Седжвик говорил столько, что у меня почти пропал дар речи. Есть у меня такая черта: когда кто-то много и быстро говорит, я становлюсь крайне немногословным или вообще замолкаю. «Артур», — снова вступила в разговор Джейн, — «Змею надо сшить несколько костюмов, и я порекомендовала ему обратиться к тебе. Ни слова больше. Джейн, Алиса, располагайтесь. Марта принесет вам напитки. А вы, мистер Змей, следуйте за мной». Обмерив меня, мистер Седжвик сообщил то, что я и так знал: «Молодой человек, у вас прекрасно развитая мускулатура, но для стандартной одежды ваша фигура подходит плохо. Она слишком мощная. Признаться, я такое видел только у профессиональных атлетов. Вы спортсмен?» «Не совсем. Просто так получилось. Спорта я действительно был не чужд, но мышцы большей частью нарастил, пока служил в тяжелой пехоте. А вот рассказывать об этом словоохотливому портному я не собирался. Кот предупреждал, что с непами не стоит разговаривать о реале. В лучшем случае не поверит, в худшем – сломаются. Понимаю, ваше детство прошло в нищете и на каждый кусочек хлеба вам приходилось зарабатывать тяжелым трудом. Вот что я вам скажу, молодой человек, не смейте стыдиться того, что вам пришлось выбираться из нищеты. То, что вы это сделали, повод для гордости. Что, я хотел сказать Артуру, что он все неправильно понял, но собеседник ему явно не был нужен. Он уже переключился и начал с гордостью просвещать меня о важности хорошего портного в деле снабжения одеждой людей с нестандартными фигурами. Вот что я вам скажу, мистер Змей, вещал Седжвик, бродя вокруг меня и что-то черкая в большом блокноте, неважно, какая у вас фигура, главное, чтобы вам повезло с портным. Если человек по-настоящему знает, с какой стороны браться за ножницы и иглу, он из любого сделает сказочного принца. Вот возьмем вас, поднимите руки. Итак, возьмем вас, с вашей фигурой выигрышнее всего облачаться в набедренную повязку. Все дамы будут падать к вашим ногам, а соперники в ужасе разбегаться. Но наше общество не приемлет подобный стиль одежды, да и климат не очень способствует. Поэтому старый Артур Седжвик позаботится, чтобы вы могли сражать дам даже будучи полностью одетым. Итак, какой костюм вам нужен? А, в самом деле, какой и для чего? Я ведь толком даже не знаю, куда собираюсь его надевать. Нет, в общих чертах представляю, что нужен костюм для повседневной носки, достаточно свободный, чтобы не стеснять движение и достаточно приличный, чтобы в нем можно было прийти в гости, например, к Нине Васильевне. Это я и постарался донести до портного. Мистер Седжвик, вы знаете, кто такая Бриош? Лично не знаком, но иногда позволяю себе заглянуть в одну из ее кондитерских. Не совсем понял, к чему ваш вопрос, но вы меня заинтересовали, продолжайте. Дело в том, что я как раз знаком с ней лично. Бриош, леди в полном смысле этого слова, воплощенная элегантность. Побывав у нее в гостях, я почувствовал, что одет как босяк. Мне было очень, очень неловко. Так вот, я пришел к вам, чтобы больше не испытывать такого чувства. Вы меня понимаете? Ни слова больше. Я понимаю вас, как никто другой. Но, позволю себе уточнить, в какое время года вы планируете навещать свою знакомую и других знакомых из того же круга? В какое время года? Да в любое, наверное. Тогда вам понадобится не один костюм. И не только он, еще плащ, пальто, галстуки, кашне, туфли, сорочки. Что еще? Шляпа, определенно. Ну, с большей частью этого я смогу вам помочь, где приобрести остальное. Думаю, это вам подскажет Джейн. Да, ведь помимо костюмов для визитов вам понадобится приличная одежда и на каждый день. Ну, да, тогда придется шить еще как минимум два костюма, а лучше три. Как вы на это смотрите? Слова портного звучали разумно. Как я на это смотрю? Ну, главная моя задача на текущий момент – прилично одеться, второстепенная – не остаться при этом с голым задом. Мистер Седжвик, я всецело доверяю вашим суждениям, но не знаю ваших расценок. Мы сможем уложиться, скажем, в 1000 фунтов, в 1000 хм, давайте прикинем. Пожалуй, нет, нужно будет примерно 1200 или 1300. Нормально. За этим последовало обсуждение фасонов, тканей, расцветок и прочего, связанного с местными понятиями о том, как должен выглядеть джентльмен. Я оставил мистеру Седжвику пачку купюр и получил указание явиться за готовой одеждой через 3 дня. Еще несколько часов мы провели в походе по магазинам одежды и обуви, приобретя для меня кучу совершенно необходимых вещей типа трусов, носков, футболок, штанов, ремней, обуви и тому подобного. Джейн явно взяла надомное шефство и попыталась помочь в покупке абсолютно всего, вплоть до белья. К счастью, во всех магазинах были дамские отделы, и мне удалось отвлечь своих спутниц на их посещение. Признаюсь честно, право самому приобрести себе трусы я не отстоял, а банально купил. За сколько, говорить не буду, но девочки остались довольны. А ночью Джейн продемонстрировала, какой чудесный комплект приобрела в отделе нижнего белья, и одним довольным змеем в мире стало больше. До воскресенья больше ничего примечательного не произошло. Мы с Алисой позировали, Джейн писала, я каждое утро отвозил Алису в школу на метеоре. К зависти большей части школьницы казалось, что все спокойно и безоблачно. В воскресенье с утра позвонила Анна Уарвик, владелица галереи, где Джейн выставляла свои работы. Поговорив с ней, Джейн издала радостный визг и запрыгала, хлопая в ладоши, как маленькая девочка. Оказалось, что несколько ее картин куплены, причем за очень солидные деньги. В понедельник заметки об этом напечатали несколько местных газет и даже, как позже выяснилось, одно столичное издание. Первую половину дня мы провели в разъездах. Заехали в галерею за чеком для Джейн, потом в банк, затем к мистеру Седжвику за моим заказом. Вернувшись домой, мы принялись развешивать творения мистера Седжвика в гардеробе. Алиса, естественно, пыталась помогать, путалась под ногами и постоянно требовала проведения показа моделей мужской одежды со мной в качестве манекенщика. Джейн была на подъеме. Сумма в полученном чеке превышала 3000 фунтов, больше 1000 за каждую из картин даже после вычета комиссии галереи. В процессе художница сияла улыбкой, порхала, как бабочка, и щебетала, как птичка. 3000. Представляешь, я столько еще ни разу не получала. Не разбираюсь в ценах на картины, но сумма приличная. Это успешный успех? Джейн рассмеялась. Как ты сказал, успешный успех? Да, определенно. Я еще не стала живым классиком, но уже вошла в первую лигу. Знаешь, кто купил мои картины? Брёш. Нина Васильевна, вот это номер. Интересно, это связано с нашим знакомством или просто совпадение? Не припомню, чтобы я упоминал при ней о Джейн и нашем с ней знакомстве. Сама Брёш, определенно, это можно трактовать как признание. Сказал я это наугад, но попал в точку. Да, если человек ее уровня заинтересовался моими работами, значит, у меня есть шанс стать модным художником. Вы знакомы? Нет. Где бы мы могли познакомиться? Я всего лишь провинциальный художник, а она сама Брёш, великий кондитер. Надо будет как-нибудь вас познакомить. Я постарался, чтобы это прозвучало небрежно, а про себя порадовался округлившимся глазам Джейн. Ты знаешь Брёш? Ну да, так получилось. Я не специально. Так получилось. Как у тебя это получается? Что именно? Ну, это вот все. Да что все? Ты в городе недели две, так? Да, примерно. За это время у тебя в друзьях появились детектив, несколько журналистов, охотники на монстров. По слухам, ты общаешься с мафиози, а теперь вот владелица континентальной сети кондитерских. Надеюсь, я никого не пропустила. Добавь в список известную художницу и ее дочь. Этакого, Джейн и Алису Гринуатер. Знаешь таких? А, ты про этих. Слышала краем уха. Так как у тебя это получается? Не знаю. Я сделал вид, что задумался. Сначала хотел отшутиться, а потом ответил полностью серьезно. Думаю, все дело в мордобое. Почти все мои знакомства так или иначе завязались через него. Даже с Брёш? Да. Дай догадаюсь. На нее напали хулиганы, и ты ее спас? Или выставила из кондитерской объевшегося пирожными дебошира? Нет. Она сама, кого хочешь, спасти может. Или выставить откуда-нибудь. В том числе и меня. Ты сейчас серьезно? Абсолютно. Мы познакомились в зале, где занимаются рукопашным боем. Она пришла туда и побила мастера-инструктора Кирби, который недавно легко побил меня. Мы немного пообщались на общие темы, и она пригласила меня на обед. Так, пожалуй, с меня на сегодня хватит. Я люблю новые впечатления и сильные эмоции, но для одного дня достаточно. В любом случае, этот способ заводить знакомство мне не подходит. Полностью согласен. У тебя другой талант и предназначение. Как сказал поэт, когда менестрель берет в руки клинок, лютня сгорает в огне. 1. Джейн закатила глаза и издала мученический стон. Это уже перебор, сказала она слабым голосом. Только я начинаю привыкать к одной картине мира, как ты ее переворачиваешь. Сначала я узнаю, что ты вхож в дом самой Брёш. Потом, что она, оказывается, мастер боевых искусств. Затем ты начинаешь сыпать стихотворными цитатами. Что дальше? Ты мне расскажешь, что твои милейшие родители на самом деле правители королевства на восточном континенте, а сам ты – наследный принц инкогнито. У меня голова кругом. Это от голода. Ты давно не ела, и от этого у тебя кружится голова. Ты меня успокоил. Все же есть в мире что-то постоянное, и это постоянное – то, что ты никогда не забываешь о еде. Это издержки воспитания. Наследный принц привык регулярно питаться. Я сейчас что-нибудь приготовлю. Нет, у нас сегодня праздник, и мы будем праздновать. Что ты скажешь насчет жемчужины? Что нас туда не пустит? Это место для избранных. Туда нельзя просто так зайти с улицы и сесть за столик. Тогда приготовься. Скоро твой мир снова перевернется. Алиса, собирайся. Мы едем обедать и удивлять маму. 1. Тем Гринхилл, последний пир. Глава 23. Ты нашла его? Да. И как? Пока никак. Изумив Джейн до круглых глаз, в жемчужине нас приняли как родных. Мой статус друга семьи Мартилла сделал вышибал, метрдотеля и официантов воплощением дружелюбия и гостеприимства. Пока ждали заказ, решили, что вечером стоит продолжить праздник в домашней обстановке. Стоило мне намекнуть об этом метрдотелю, он засиял радостной улыбкой, заверяя, что все будет организовано в лучшем виде. Быстро обсудив с Джейн меню, метрдотель спросил, на сколько персон планируется ужин. Мы переглянулись. Я посмотрел на Джейн и пожал плечами, показывая, что оставляю решение за ней. Она ненадолго задумалась, что-то прикидывая в уме, а потом ответила, нас трое, но стоит пригласить Анну. 4. У нас будет ужин на 4 персоны. Метрдотель сделал пометку в блокноте и испарился. Я спросил, Анна, это хозяйка галереи? Не просто хозяйка. Она моя подруга и очень мне помогла, когда, в общем, когда у меня были трудные времена. Закончив обед, мы расплатились, не пожалев чаевых, и покинули ресторан. Вечером к домику Джейн подкатил фургончик из жемчужины, и пара расторопных официантов быстро и ловко сервировала стол на 4 персоны. Джейн осмотрела результаты их труда, осталась довольна и сообщила, что они свободны, а дальше мы справимся сами. Официанты откланялись. Вскоре после этого раздался звонок в дверь. Джейн радостно улыбнулась, а Алиса бросилась открывать. Через несколько секунд она вернулась в гостиную в сопровождении, ну, скажем так, дамы лет 35, одетой в нечто неописуемое и слабовообразимое, яркое, пестрое и явно несущее на себе следы деятельности инопланетного разума. Впрочем, дизайнер мог придумать фасон одеяния тети Энны под тяжелыми наркотиками. Хотя, возможно, он был просто ленив. Взял ткань, хаотично заляпал пятнами ярких красок, а потом как попало намотал на клиентку, оставив, при этом, немало открытых мест. Энн – это змей, мой друг и натурщик. Змей – это Анна Уорвик, моя очень близкая подруга. Анна оценивающе смерила меня взглядом, тонко улыбнулась и произнесла низким, бархатистым голосом, глядя мне в глаза. «Мистер Змей, очень приятно познакомиться. Глядя на вас, я понимаю, что у Джейн определенно улучшился вкус на натурщиков. Я бы тоже не отказалась, чтобы вы мне попозировали. А во, какая интересная у Джейн подруга. Прямолинейная, как лазерный луч, и деликатная, как бульдозер. Не часто мне встречались девушки, которые бы так откровенно клеили парней подруг». Вспомнились слова кота о том, что местные дамы не ревнивы. Промелькнула мысль, а будет ли Джейн против, если я попозирую Анне? Скорее всего, нет. Следом пришло осознание, что против буду я. Вернув Анне оценивающий взгляд, я ответил, мне тоже очень приятно познакомиться с подругой Джейн. Она много о вас рассказывала и очень тепло отзывалась. Что же касается позирования, то должен огорчить. Параллельного позирования я не практикую. Анна посмотрела на Джейн, вопросительно изогнув бровь. Потом перевела взгляд на Алису и прокомментировала. Детка, кажется, твою маму можно поздравить. Повернулась ко мне и спросила. Надеюсь, я не шокировала вас своей прямолинейностью? Немного, честно ответил я. Там, откуда я родом, не принято так открыто. Хм. Предлагать позирование натурщикам других художниц. От хохота Анны задрожали стекла и отозвались тонким звоном хрустальные бокалы на столе. Подруга Джейн оказалась веселой компанейской дамой. Она сразу стала центром нашей маленькой компании. Много и остроумно шутила. Похвалила кухню жемчужины. С радостным изумлением констатировала, что Джейн, всегда такая экономная, наконец-то решила заказать ужин в приличном ресторане, вместо того, чтобы целый день стоять у плиты. А это не мама решила, это змей. Поспешила разочаровать ее Алиса. А во, вот уж не думала, что простой натурщик может позволить себе заказать в жемчужине ужин на 4 персоны, да еще и с доставкой на дом. Змей, а вы точно натурщик? Ну, раз позирую Джейн, значит натурщик. А еще змей, частный детектив, продолжила сдавать меня Алиса, и наш сосед. Он недавно купил тот дом, который тебе понравился. Из серого камня, с мансардой, да, а еще... В общем, за несколько минут Анна была подробно проинформирована обо всех моих недавних покупках, включая гардероб и две машины. На протяжении недолгого, но достаточно подробного отчета Алисы, она не сводила с меня пристального изучающего взгляда. Мы еще долго сидели за столом, болтали ни о чем, вспоминали разные истории из жизни. Мы с Энн перешли на «ты» и выпили на брудершафт. Часа в два ночи Джейн напомнила Алисе, что той завтра в школу и отправила спать, а Анна засобиралась домой. «Может, заночуешь у нас?» – спросила ее Джейн. «Нет-нет, не хочу вас стеснять. Ты никого не стеснишь», – подключился я. «У меня в доме две свободных спальни. Провести ночь в твоем доме, как заманчиво. Ты расскажешь мне сказку на ночь, с удовольствием, но не в этот раз. Вчера я начал рассказывать сказку Джейн, и сегодня она ждет продолжения. Змей, ты душка, ты это знаешь, но даже твое предложение я отклоню. С некоторых пор предпочитаю засыпать в собственной постели. Старею, должно быть. К тому же, мне будет грустно спать в доме, к которому я приценивалась, но так и не купила. Так, где тут у вас телефон? Мне надо вызвать такси». «Никакого такси, я тебя отвезу». «Брось, я не буду гонять друга посреди ночи ради экономии в несколько шиллингов. Никто не говорит об экономии. Нам с Джейн так будет спокойнее. Вам с Джейн? Ну-ну. А как же продолжение сказки? Вот как вернусь, так сразу будет. Правда, Энн, пусть змей тебя отвезет. Мне и правда так будет спокойнее». «Ладно-ладно», уговорили. Энн подняла руки в знак капитуляции. Потом обратилась ко мне. «Если тебе так хочется мотаться по городу ночью, кто я такая, чтобы отговаривать?» Когда мы отъехали от дома Джейн, Энн в полоборота повернулась ко мне и заговорила. От былых игривых интонаций не осталось и следа. Теперь в ее голосе звучали стальные нотки, а глаза смотрели остро и холодно. «Черта с два я поверю, что ты натурщик или детектив. Ни тот, ни другой не смогут позволить себе такие траты. Я бы еще поверила, что ты детектив, будь тебе лет 40. Кто ты, черт возьми, такой и что тебе надо от Джейн?» Я помолчал, подбирая слова. Как рассказать неигровому персонажу о том, кто я такой, и не сломать его? К тому же, этот персонаж, подруга Джейн, тоже неигрового персонажа, строго говоря, но я уже не могу ее так воспринимать. Она для меня более живая и настоящая, чем многие знакомые в реале, ответил, постаравшись быть максимально честным и не рассказать всей правды. Просто парень, оказавшийся вдали от родных мест, а от Джейн мне надо тоже, что и любому нормальному парню от хорошей девушки. Обрати внимание, нормальному парню, я не бандит, не маньяк, не аферист, обычный парень, не ври, обычные 20-летние парни не могут позволить себе потратить больше 15 тысяч за неполные две недели, и не убивают вурдалаков голыми руками. Черт побери, я вообще не знаю, кем надо для этого быть. Я пожал плечами, типа, да я сам не знаю, кем для этого надо быть. Так-то понимаю, что для этого надо иметь класс с громила, но не рассказывать же об этом, Энн. Сначала я подумала, что ты профессиональный спортсмен, борец или боксер. Подумала и решила, что это не так. У меня отличная память, а упоминания о тебе я не встречала. И никто из знакомых тебя точно не упоминал. Не удивляйся. Я знаю многих спортсменов. Они нередко позируют, чтобы подзаработать, а став знаменитыми, заказывают портреты. Потом решила, что ты чемпион подпольных боев без правил, но тоже отбросила эту мысль. Я знакома с несколькими такими. На них ты тоже не похож, звероподобности не хватает. Так кто ты такой, змей? Кстати, это твое настоящее имя? Ну, вот что ответить этой въедливой даме с повадками детектива, да еще и так, чтобы не обидеть, настоящее. Во всяком случае, здесь и сейчас. Родные называют меня другим именем, но они далеко. Энн, я не могу рассказать тебе всего. Ладно, я не такой уж обычный парень. Я мальчик из благополучной семьи, попавший в переплет. Теперь живу здесь. Мальчик из благополучной семьи, проходящий в двери исключительно боком. Энн иронично выгнула бровь. Ты хоть издалека мальчиков из благополучных семей видел? Моя семья владеет чугунолитейным заводом. С рождения играл тем, что папа приносил с работы, и хорошо питался. Пф, все-таки рассказываешь мне сказку на ночь, и в мыслях не было. Честно, и в мыслях не было рассказывать Энн сказки, только отвезти домой. А на сказку она сама напросилась. А знаешь, я тебе верю, не в то, что ты рассказал, а в твои добрые намерения по отношению к Джейн и Алисе. Будь ты аферист или негодяй другой масти, у тебя была бы заготовлена большая и красивая история. Тех я знаю, навидалась. Солидные, серьезные люди. А ты лопоухий, как щенок Сенбернара. У тебя концы с концами не сходятся. Только и можешь сказать, я нормальный парень. И вот что я тебе скажу, нормальный парень из благополучной семьи. Умом я считаю тебя подозрительным типом, за которым надо приглядывать, и которому не стоит доверять ничего, ценнее шиллинга. А вот интуиция говорит обратное, и на сей раз именно ей я и доверюсь. Мне кажется, если кому и удастся выбить Фрэнка из хорошенькой головки нашей Джейн, то это тебе. Упоминание какого-то Фрэнка, которого надо выбить из головы Джейн, обожгло меня как кипятком. Кто такой Фрэнк? Отец Алисы. Джейн все еще его ждет. Кстати, мы приехали. Высади меня у того подъезда. После слов Энн у меня самого появилось множество вопросов. Задать их я не успел. Она выпорхнула из машины и скрылась в подъезде. Правду говорят, хочешь испортить отношения, начни их выяснять. Именно этим я и занялся, вернувшись к Джейн. И вот умом понимал, что не стоит этого делать, особенно сейчас, когда я устал, да еще и основательно накрутил себя по дороге, но понимать умом – одно, а поступать по уму – совсем другое. Напряжение, возникшее от неясности наших с Джейн отношений и росшее день ото дня, вылилось в то, что я практически с порога начал этот неприятный разговор. Джейн уже была в постели, когда я приехал. Я прошел в спальню, присел на край кровати и отчитался. Я довез Энн до дома. Хорошо, раздевайся и ложись. Завтра рано вставать. Она откинула край одеяла. Подожди. Я положил свою ладонь поверх ее. Мне нужно с тобой поговорить. Может, утром? Мы оба устали. Сейчас глубокая ночь, не лучшее время для разговоров. В ее словах был резон, я понимал, что она права, но уже не мог остановиться. Нет, мне надо прояснить это сейчас. Я хочу, чтобы ты ответила на несколько вопросов. Это важно, во всяком случае, для меня. Хорошо, что ты хочешь знать? Как получилось, что у вас с Алисой такая маленькая разница в возрасте? Почему отец Алисы не живет с вами? Вы его даже ни разу не упоминали. Почему? Я знаю, что его зовут Фрэнк, и я хочу знать, что от него можно ждать в будущем. После каждого заданного вопроса Джейн вдыхала, открывала рот, порываясь ответить, но я не давал ей, задавая следующий. Я замолчал, пристально глядя на художницу. Она немного помолчала и спросила: «Змей, ты, правда хочешь это знать?» «Да, мне тяжело от того, что ты вроде как рядом, со мной, но в то же время между нами как будто стена. Я хочу знать, почему?» Она посмотрела мне в глаза, немного помолчала, потом решительно тряхнула головой и заговорила. «Я рисовала всегда, сколько себя помню. Начало чуть ли не раньше, чем ходить и говорить. Мы жили в Уолда, это маленький городок недалеко от Кэпитал-Сити. Сначала я училась у мистера Сеймса, учителя рисования в одной из школ. Еще он вел дополнительные занятия по живописи для желающих. Мистер Сеймс увидел мои рисунки, когда мне было года 4. Купил карандаши, краски, бумагу. Начал со мной заниматься. Именно он убедил родителей, что я могу стать художником и мне надо учиться в Академии изящных искусств. Родители его послушали. Вскоре мы переехали в столицу. В 11 лет я поступила в Академию вне конкурса. В 12 стала выставляться в столичных галереях. Некоторые мои работы покупали. Недорого, но меня тогда особо не интересовали деньги. На холсты и краски хватало, и ладно. На одной из выставок я познакомилась с Фрэнком Уилсоном, владельцем одной из столичных галерей. Вскоре все мои работы стали выставляться только в его галерее, а мы с ним очень подружились. Он водил меня по вернисажам знаменитых художников, доставал редкие альбомы, знакомил с признанными мастерами живописи, ввел в круг столичной богемы. С ним было интересно. Он знал массу всего о живописи, театре, литературе, музыке. Мне льстило, что взрослый мужчина, ему тогда было около 30, возится с такой малявкой, как я, ведь мне тогда было всего 12. А еще Фрэнк был очень красив, всегда со вкусом одевался. У него были прекрасные манеры. Он был для меня воплощением совершенства. Постепенно наши отношения стали больше, чем дружеские. Фрэнк начал за мной ухаживать. Дарил цветы, безделушки, приглашал в кафе, рестораны. Это было так здорово. Естественно, я влюбилась без памяти. Однажды, на вечеринке по случаю какой-то выставки, Фрэнк угостил меня шампанским. Я выпила несколько бокалов подряд, а утром мы с Фрэнком проснулись в одной постели. Сперва мне стало страшно. Я боялась гнева родителей, представляла, что они разлучат меня с Фрэнком, заставят бросить академию. А потом поняла, что провела ночь с любимым мужчиной, и мне стало все равно. Мы с Фрэнком начали встречаться. Это продлилось месяца 4, и это были самые счастливые месяцы в моей жизни. Я словно обрела крылья и парила в небесах. Мне удавалось все, за что бы я ни бралась. Кажется, в те несколько месяцев не было ни одного пасмурного дня. Счастье кончилось в тот миг, когда я поняла, что беременна. Нет, тогда еще нет. Все оборвалось, когда Фрэнк сказал, что я должна сделать аборт. Родители, когда они узнали, я думала, они будут в ярости, а они... Мама поджала губы, посмотрела на меня, как на... Она так смотрела на червяков в саду, прежде чем раздавить. Посмотрела и сказала, завтра мы поедем в больницу и избавимся от этого. Я сказала, что не хочу, а она ответила, или мы это сделаем, или у нас нет дочери, выбирай. Я убежала в свою комнату, долго плакала, потом собрала вещи, вышла к родителям, спросила, вы окончательно решили? Мама ответила, да. Папа промолчал и отвел глаза, тогда я сказала им, что у них больше нет дочери, и ушла. Задержать меня они не попытались. Я тогда поехала к Фрэнку в галерею, сказала ему, что ушла от родителей. Он начал кричать, обозвал меня сумасшедшей, потом начал уговаривать. Сказал, что мне еще рано, что потом, когда я вырасту, мы обязательно поженимся, и у нас будет еще много детей. Я согласилась. Фрэнк отвез меня в больницу, оставил сидеть в вестибюле и ушел договариваться со знакомым врачом. Он сказал, что операцию сделают без записи в бумагах, и никто ничего не узнает. А я сидела на жестком деревянном сиденье и плакала. Я думала, что вот сейчас внутри меня живет маленькая девочка, дочь Фрэнка, а скоро ее не будет. Я уже тогда была уверена, что будет девочка. Это было настолько невыносимо страшно, что я не выдержала. Я выбежала из больницы и взяла такси до вокзала. Пока ехала, думала, куда мне теперь. Вспомнила, что в Ист-Харборе живет Энн. Мы с ней познакомились в академии и подружились. Недавно у нее умер отец, он владел галереей, и Энн пришлось бросить учебу, чтобы заменить его. У меня было немного денег, хватило на билет до Ист-Харбора, на такси до галереи Энн, и еще пара фунтов осталось. Анна тогда сказала, что я сумасшедшая, Фрэнк мерзавец, а мои родители – дураки, и все мы теперь в глубокой заднице. Но меня она не бросит. Мне было 13, когда родилась Алиса. Сейчас мне страшно даже думать, что с нами стало бы, если бы не Энн. Несколько лет мы жили у нее. Она нас кормила, одевала, наняла для меня учителей. Благодаря ей я закончила школу. Знаешь, она мне больше, чем просто подруга. Практически сестра. Или мать. Нет, скорее, все же, сестра. Потому и Алиса зовет ее тетя Энн. Фрэнку я написала через месяц после рождения Алисы. Отправила письмо на адрес галереи, чтобы не попалась на глаза его жене. Потом еще несколько раз писала. Посылала фотографии. Она говорила, я слушал, и мне очень хотелось задать ей один вопрос. Когда Джейн замолчала, я спросил, почему твои родители не обратились в полицию? Зачем? Затем, что взрослых мужиков, которые спят с девочками-подростками, принято сажать в заведения, где много решеток и злых охранников. Мне было 12, я про это и говорю, тебе было всего 12, мне было уже... Она сделала ударение на уже 12. Все было законно. Не знаю, как там, откуда ты приехал, но у нас в 12 уже можно. Конечно, на взрослых, которые спят с подростками, смотрит косо, но в этом нет ничего противозаконного. Возраст согласия, 12 лет, охренеть. Разрабы, вы это серьезно? Это вообще законно? Хотя, наверное, законно. Местные ведь не люди, а просто продвинутые и... Но уложить такое в голову мне все равно очень сложно. Родители правы, мне не хватает моральной гибкости. А вообще, плохой у нас получается разговор. Тяжелый, болезненный. Не думал, что может быть больно просто от разговора. Мне было, в груди было больно, как будто внутри застрял камень и никак не проходит дальше. Не хватало воздуха. Я распустил узел галстука и расстегнул пуговицу на воротнике. Он часто вас навещает? Нет, с тех пор, с того вечера мы не виделись. Пишет, звонит, нет, но он ведь женат, наверное, не хочет скандалов. Он что, знает, что у него есть дочь и ни разу не видел ее вживую?